знаю, что мне делать. Я знаю, как мне быть, куда плыть. Мой ковчег высадился в Китауне. Жизнь дала свободу, как на Гдеауне. От переплетов, поворотов, кости целые. То слава богу, но как определять дорогу? Не ищу шелков из долгов и роскошные лонка. Войду путем Амазулу, моя сына уличный угол. Добываю космический уголь. Гугл не скажет, что я скажу. Покажу на дверь, заходи, если что. Если есть ключи, а нет, свисти, кричи. Фри, чо-чо, локсмит, хелки, до риф, подарив мы. Залив в дыре на краю света. Ищу выход в куплетах, назад квартал не хочу. Бесконечные уроки учу. Каждый кормит каждого, если б так было. А то обычно мыло надрываешься из последних сил. И все равно вилы. Храни веру, верь в то, что ты не зверь. Драмы все меха, злости, рак, сам дурак. Вот на фак же спектакль. Да еще игра в жуликов, мои улики полные меда для уст. Из чего вещателя зачеркнутых строк. Хранитель микрофона, повелитель. Я включил ускоритель. Помчал по строкам на НЛО. Мой дом Камелот, Фриксон, рыцарь круглого стола. Знаю, где Шамбала и Агарта. Найди гиперборею на карте. Готовлю хоповый лимонад, как апельсиновый тоник для Келла. Делай вещи, будь смелым, не слишком веду тело мелом. Минута на молитву, секунда сдохнуть. Мир — это хохма, вселенский заговор. Все, господа, занавес для концерта плещет. Фричо, двойник Петра Константиновича. Фричо, чо? МС фанатичный, пишу рэпчину для дурачин и умников. Знание себя, вот мой культ и оберег. Черных пантер берет и флаг панафриканский. Черный панамарь по-славянски. Мы свали пророков только с вашим языком. И вы сказали, не надо укоров, не надо вздоров. Будь здоров, боров, я ухожу от раздоров и позоров. Не строю заборов, иду по морю туда, где нужно хип-хоп слово. Не морочу головы, открываю ум. Неважно, кто ты, сват или кум, будь братом, и ты мир построишь заново. Из чистой глины веками гнули спины. Нас спасли, как скотин. Ни один так и не научился. Сломали в замке ключи. Стучите, и вам откроют добрые люди. И вопрос на засыпку. А кто же судьи? А кто же судьи?